Бутыль прекрасно упакована, господин Фолстон. Я повторяю, бояться нечего. Но почему вы не предупредили капитана? Да просто потому, что он тогда отказался бы взять бутыль. Ветер на несколько мгновений стих, и я больше ничего не слышу. Но ясно, инженер продолжает настаивать. Руби в ответ только пожимает плечами. Вскоре до меня доносится продолжение разговора. «Да-да, надо предупредить капитана», — настаивает Фолстон. «Необходимо бросить бутыль в море. У меня нет охоты взлететь в воздух». «Взлететь в воздух? Я срываюсь с места». «Что хочет сказать инженер? На что он намекает? Ведь он не знает положения. Не знает, что на Ченслере пожар». Но одно страшное в нашем положении слово заставляет меня подскочить. Это слово, или вернее слова, «пикрат калия», повторены несколько раз. В один миг я очутился возле двух собеседников и, сам себе не отдавая отчета в том, что делаю, схватил Руби за шиворот. «На борту есть пикрат калия?» «Да», — отвечает Фолстон, — «целая бутыль в 30 фунтов». «Где?» «В трюме, там же, где и хлопок». Глава 11. 21 октября. Продолжение. Не могу передать, что я почувствовал, услышав ответ Фолстона. То был не ужас, нет, а скорее что-то вроде чувства покорности судьбе. Мне кажется, что все это не столько осложнит положение, сколько может послужить развязкой драмы. И вот я совершенно спокойно иду к Роберту Кертису на бак. Узнав, что бутыль, содержащая 30 фунтов пикрата калия, иначе говоря, количество, достаточное, чтобы взорвать целую гору, находится в глубине трюма, в самом очаге пожара, и что Ченслер с минуты на минуту может взорваться, Роберт Кертис даже глазом не моргнул, только на лбу у него залегли складки, да зрачки расширились. «Так», — говорит он мне, — «ни слова об этом». «Где этот Руби?» «На юте». «Идемте со мной, господин Казалон». Мы отправляемся на ют, где продолжают пререкаться инженер и торговец. Роберт Кертис подходит прямо к ним. «Это вы сделали?» — спрашивает он Руби. «Ну да, я», — спокойно отвечает Руби, который думает, что виноват разве только в провозе запрещенного груза. Мне показалось на одно мгновение, что Роберт Кертис сейчас задушит злосчастного пассажира, не понимающего всей опасности подобного безрассудства. Но помощник капитана сдерживается, и я замечаю, как он закладывает руки за спину, чтобы не поддаться соблазну и не схватить Руби за горло. Затем начинает спокойно допрашивать торговца. Тот подтверждает мои слова. Среди его товаров находится бутыль, содержащая приблизительно 30 фунтов взрывчатого вещества. Руби поступил в данном случае с неосторожностью, присущей, надо признаться, англосаксам, и погрузил взрывчатую смесь в трюм корабля с такой же беспечностью, с какой француз поставил бы туда обыкновенную бутылку вина. И если он не сказал капитану о содержимом бутылки, то лишь потому, что, как ему было хорошо известно, тот отказался бы принять его на борт своего корабля. «Все это дело выеденного яйца не стоит», — замечает он, пожимая плечами. «Если же бутыль вам мешает, прикажите выбросить ее в море. Мой груз застрахован». При этом заявлении я уже не могу больше сдерживаться, так как не обладаю хладнокровием Роберта Кертиса. Вне себя от гнева я подбегаю к Руби, и прежде чем помощнику капитана удается меня остановить, кричу. «Негодяй! Разве вы не знаете, что на борту пожар?» Я тут же пожалел об этих словах, но было уже слишком поздно. Они произвели на Руби потрясающее впечатление. Несчастного охватил панический страх. От ужаса он застыл на месте, волосы стали дыбом, глаза вылезли из орбит, дыхание стало прерывистым, как у астматика, язык онемел. Внезапно пальцы его задвигались, он оглядел палубу Ченслера, которая с минуты на минуту может взлететь на воздух, и, размахивая руками, соскочил с юта, упал, поднялся и начал бегать по кораблю. Тут к нему вернулся дар речи, и с его губ сорвались зловещие слова. «Пожар! Пожар на борту!» Услышав этот крик, на палубу сбегаются все матросы, видимо, полагая, что огонь пробился наружу, и настала минута спасаться на шлюпках. Появляются также пассажиры, мистер Кир с женой, мисс Херби, оба литурнера. Роберт Кертис хотел заставить Руби замолчать, но тот от страха потерял рассудок. Суматоха царит неописуемая. Миссис Кир падает в обморок, муж не обращает на нее никакого внимания, предоставляя мисс Херби ухаживать за ней. Матросы уже схватили тали, чтобы снять шлюпку и спустить ее на воду. Я сообщаю летурнерам то, чего они не знают, а именно, что груз объят пламенем. Взволнованный отец думает только об Андре и прижимает его к себе, словно стараясь защитить. Юноша сохраняет полное хладнокровие и старается успокоить отца, повторяя, что непосредственной опасности еще нет. Между тем Роберту Кертису удается с помощью лейтенанта остановить матросов. Он заверяет их, что пожар не усилился, а пассажир Руби потерял голову и сам не знает, что говорит. Он убеждает их не поступать опрометчиво, так как все успеют покинуть корабль, когда это будет необходимо. Матросы останавливаются, услышав голос помощника капитана, которого любят и уважают. Он добивается от них того, что капитан Хантли не мог бы добиться, и шлюпка остается на месте. Большое счастье, что Руби не заикнулся о пекрате калия, находящемся в трюме. Если бы матросы узнали правду, если бы поняли, что Ченслер стал вулканом, готовым взорваться у них под ногами, они вышли бы из повиновения и, несмотря на все уговоры, непременно сбежали бы с корабля. Помощник капитана, инженер Фолстон и я одни только знаем, как ужасны могут быть последствия пожара, и это должно быть известно только нам. Едва только порядок восстановлен, мы с Робертом Кертисом отправляемся к Фолстону на ют. Инженер оставался там, среди общей паники, и, скрестив на груди руки, обдумывал, вероятно, какую-нибудь проблему по механике. Мы просим его не говорить никому ни слова о новом несчастье, вызванном неосторожностью Руби. Фолстон обещает хранить молчание. Что же до капитана Хантли, которому еще неизвестен весь ужас нашего положения, то Роберт Кертис сам берется поставить его в известность. Но прежде всего надо принять меры в отношении Руби, ибо несчастный совершенно лишился рассудка. Он не осознает, что делает, и продолжает бегать по палубе с криками «Пожар! Пожар!». Роберт Кертис приказывает матросам схватить пассажира. Руби удается связать, заткнуть ему рот и перевести в каюту, где он будет находиться под постоянным присмотром. Роковое слово так и не сорвалось с его губ.